Михаил неожиданно улыбнулся. «Идиот через 2 недели получит новый пузырь. Нет проблем. Порой случаются накладки». «В вашем плане полно дыр», – покачала я головой. «Нет», – возразил Алексей. «Хоть мы и торопились, но все сделали тип-топ. Отличный сценарий. Накануне Рождества хитрый вор решил спереть эксклюзивную бутылку, но выронил ее. Пожалуйста, господин Борисов, полюбуйтесь на останки. Извините нас, не пройдет и 10 дней, как мы привезем замену». «По-моему, вы кретины», – не выдержала я. «А если Борисов снова эксперта позовет? Или в гости к другим клиентам, которых вы за дураков держите, случайно заглянет настоящий знаток? А ваша сейфовая комната? Может, Борисов в вине не разбирается, но если он сумел заработать капитал, то вряд ли является абсолютным дураком. Как вы ответите на его вопрос, коим образом секьюрити попал в тщательно охраняемое помещение, где взял ключи, почему его укол не усыпил? Сказали бы, снотворное сработало, но поздно. Когда ворюга сбежал, он очень крепкий физически. Кстати, про ампулу знали лишь 3. Потер затылок Алексей. Мы с Михаилом и Лена. Ну, еще представитель фирмы, продавший устройство, но он в Германии. Ленка, удивилась я. Не думала, что она в курсе. Елена великолепно владеет немецким языком, а мне не хотелось, чтобы о снотворном слышали посторонние, поэтому я попросил жену поработать переводчиком, глухо сказал Миша. И кто лежит сейчас в сейфовой комнате? Задала я главный вопрос. Латынин вздрогнул. Лиза Романова, молодая актриса, играла в нескольких сериалах. Мы случайно познакомились и... Ну, короче, она... Как это объяснить? Твоя любовница, подытожила я. Нет, нет, затряс головой Латынин. Мы прекратили общение месяц назад. Елизавета сказала, что беременна, стала требовать оформления отношений, но я честно ее предупредил. Разводиться не собираюсь. Бери деньги на аборт и разойдемся друзьями. Очень не люблю, когда бабы шантажом занимаются. И потом, у меня не может быть детей. Ленка долго лечилась, пока врачи не определили, что бесплоден я. Не очень красивая история вышла. Как Лиза тут очутилась? «А где Лена?» – тихо спросила я. «Наверное, в машине», – предположил Алексей. Я оставила мужчин в кабинете, вышла на улицу, приблизилась к огромному внедорожнику и постучала в стекло. Задняя дверь приоткрылась. «Залезай», – дрожащим голосом прошептала Ленка. «Чего там?» «Труп», – коротко ответила я. «Она умерла?» – еле слышно спросила Латынина. «Кто?» – я прикинулась непонимающей. «Ну, эта, которая на полу». «Почему ты решила, что погибла женщина?» Глядя в упор на посиневшую от страха Лену, осведомилась я. «Так мне показалось», – пролепетала она. «Странно», – протянула я. «Знаешь, что я припоминаю? Едва Миша открыл дверь сейфовой комнаты, как ты почему-то затряслась и сказала: «Она там, я боюсь». Но когда люди думают о воре, то произносят обычно «он». В человеческом сознании образ вора ассоциируется с мужчиной. Это нелогично, конечно, полным-полно женщин-преступниц, но все равно, услышав о грабеже, мы в первый момент вспоминаем о представителе сильного пола. А ты сразу повела речь о женщине. Почему? Лена уставилась перед собой и ничего не ответила. «Еще одна странность», — сказала я. «Ты весьма любопытна, любишь находиться в центре событий, а сейчас залезла в машину и боишься выйти. Что случилось? Думаю, ты знаешь погибшую». «Это так страшно», – пролепетала Ленка. «Я не хотела. Вернее, мы планировали иначе, думали, полагали». «Продолжай, пожалуйста», – попросила я. «Раз уж начала, надо завершить». Ленка схватила меня за руку и стала быстро говорить, проглатывая окончание слов. Месяц назад ей позвонила женщина по имени Лиза. Назвалась любовницей Миши и предложила встретиться.